Глава 5. Убийство. Я бросился в машину и через несколько секунд уже мчался в сторону Фернли. Приехав, я нетерпеливо нажал кнопку звонка входной двери. Никто не открывал, и я позвонил еще раз. Наконец я услышал, как загремели цепочки, и на пороге появился абсолютно невозмутимый Паркер. Оттолкнув его, я влетел в холл. «Где он?» — спросил я, задыхаясь. «Прошу прощения, сэр». «Ваш хозяин, мистер Эккрейт, послушайте, не стойте здесь и не таращитесь на меня. Вы уже позвонили в полицию?» «В полицию, сэр? Вы сказали, в полицию?» Паркер уставился на меня, как на привидение. «Да что с вами происходит, Паркер? Если, как вы говорите, ваш хозяин был убит...» Паркер чуть не задохнулся. «Хозяин? Убит? Но это невозможно, сэр!» Теперь уже наступила моя очередь таращиться. «А разве вы не звонили мне 5 минут назад и не сказали, что мистера Эккрейда нашли убитым?» «Я, сэр? Нет, конечно, нет, сэр. Мне бы такое даже в голову не пришло». «Вы что, хотите сказать, что все это был глупый розыгрыш? И что с мистером Эккрейдом все в порядке?» «Простите меня, сэр. А что, человек, который вам позвонил, назвался моим именем?» «Вот дословно то, что он сказал. Это доктор Шепард, говорит Паркер, дворецкий из Фернли. Не могли бы вы немедленно приехать, сэр? Мистера Эккрейда убили». Мы с Паркером тупо глядели друг на друга. «Жутковатая шуточка, скажу я вам, сэр», — произнес наконец дворецкий шокированным тоном. «Только представить себе, что можно сказать что-то подобное». «А где сам мистер Эккрейд?» — неожиданно спросил я. «Полагаю, что все еще в кабинете, сэр. Леди уже отошли ко сну, а майор Блант и мистер Реймонд в бильярдной». «Думаю, что я загляну к нему на секунду», — сказал я. «Я знаю, что он не хотел, чтобы его беспокоили, но после этой идиотской шутки мне как-то не по себе. Просто хочу убедиться, что с ним все в порядке». «Конечно, сэр. Я тоже волнуюсь. Если вы не возражаете, сэр, то я пройду с вами. Только до двери кабинета, сэр». «Отнюдь не возражаю. Пойдемте». Я прошел в правую от себя дверь. Паркер следовал за мной по пятам. Мы пересекли небольшой холл, в котором находилась небольшая лестница, ступеньки которой вели наверх, в спальню Эккрейда, и постучались в дверь его кабинета. Нам никто не ответил, а когда я попытался открыть дверь, то оказалось, что она заперта изнутри. «Разрешите мне, сэр», — предложил Паркер. Очень изящно для человека его пропорций. Он опустился на колено и прижался глазом к замочной скважине. Затем произнес, поднимаясь на ноги. «Ключ торчит в скважине, сэр. Изнутри. Скорее всего, мистер Эккрейд заперся, а потом просто крепко заснул». Я тоже наклонился и убедился в том, что слова дворецкого — правда. «Наверное, вы правы», — сказал я, — «но все равно, Паркер, мне придется разбудить вашего хозяина. Я не смогу со спокойной душой уехать домой, пока он сам не скажет мне, что с ним все в порядке». Сказав это, я потряс ручку двери и крикнул. «Эккрейд! Эккрейд! Откройте!» Мне никто не ответил. «Мне бы не хотелось будить весь дом», — с сомнением бросил я через плечо. Паркер отошел и закрыл дверь в большой холл, через которую мы прошли. «Думаю, сэр, что теперь все нормально. Бильярдная на противоположной стороне дома, так же, как и кухня и спальня леди». Я согласно кивнул, еще сильнее потряс дверь и, наклонившись, крикнул практически в самую скважину. «Эккрейд! Эккрейд! Это Шепард! Впустите меня!» И опять полная тишина. Из закрытой комнаты не доносилось никаких звуков. Мы с дворецким посмотрели друг на друга. «Послушайте, Паркер, — сказал я, — я сейчас сломаю эту дверь, То есть мы сделаем это вместе с вами. Всю ответственность я беру на себя». «Эх, как скажете, сэр», — ответил Паркер с сомнением. «Я именно так и говорю. Я сильно волнуюсь по поводу мистера Экрейда». Я осмотрел маленький холл и увидел тяжелый дубовый стул. Взяв его с двух сторон, мы с Паркером бросились в атаку на дверь. Нам пришлось трижды ударить стулом в область замка, и только на третьем ударе дверь поддалась, и мы вломились в комнату. Экрейд сидел перед камином, там же, где я его и оставил. Его голова упала на бок, и прямо под воротничком был ясно виден блеск какого-то металлического предмета. Мы с Паркером прошли вперед и остановились над неподвижной фигурой. Я услышал, как дворецкий с шипением втянул в себя воздух. «Ударили сзади!» — пробормотал он. «Какой ужас!» Паркер вытер платком пот со лба и протянул дрожащую руку к рукоятке кинжала. «Не трогайте!» — резко остановил его я. «Немедленно идите и позвоните в полицейский участок. Сообщите им о случившемся. А потом скажите обо всем мистеру Реймонду и майору Бланту». «Слушаюсь, сэр». Паркер заторопился прочь, все еще вытирая покрытый потом лоб. Я сделал то немногое, что мне оставалось. Постарался не менять положение тела и вообще не дотронулся до кинжала. Тут требовалась большая осторожность, ни до чего нельзя было дотрагиваться. Но, поверхностно осмотрев Экрейда, я понял, что он мертв уже какое-то время. Снаружи раздался голос молодого Реймонда, полный ужаса и сомнений. «Что вы говорите? Боже, это невозможно! Где доктор?» Он стремительно возник в дверях и замер, как вкопанный, с лицом белым, как бумага. Гектор Блант рукой отодвинул его в сторону и прошел в комнату. «Боже мой!» — воскликнул Реймонд у него из-за спины. «Так значит, это правда!» Блант прошел прямо к креслу и наклонился над телом. Мне показалось, что он, как и Паркер, сейчас дотронется до рукоятки кинжала. Одной рукой попридержав его, я пояснил. «Здесь ничего нельзя трогать. Полиция должна увидеть все как есть». Блант кивнул в знак согласия. Его лицо, как и всегда, было абсолютно неподвижно, но мне показалось, что под этой непроницаемой маской что-то промелькнуло. Теперь к нам подошел и Джоффри Реймонд, который смотрел на тело из-за плеча Бланта. «Это ужасно», — негромко произнес он. Реймонд уже взял себя в руки, но когда снял пенсне, который обычно носил, и стал его полировать, то руки его заметно дрожали. «Скорее всего, ограбление», — предположил он. «Однако как грабитель попал сюда? Через окно? Что-нибудь пропало?» Реймонд подошел к столу. «Вы считаете, что это ограбление?» — медленно спросил я. «А что еще? Ведь, я полагаю, речь о самоубийстве не идет?» «Ни один человек не сможет так воткнуть в себя нож», — уверенно произнес я. «Безо всяких сомнений, это убийство. Но где мотив?» «У Роджера не было никаких врагов», — спокойно заметил майор Блант. «Так что, скорее всего, это действительно грабители. Но что им было надо?» «Кажется, что все в абсолютном порядке». Он оглянулся вокруг. Реймонд продолжал просматривать бумаги на столе. «А на первый взгляд ничего не пропало, и не видно, чтобы кто-то пытался вскрыть ящики стола». Блант сделал короткий жест головой. «На полу лежат какие-то письма», — заметил он. Я посмотрел на пол. Там все еще лежали те письма, которые Экрейд уронил вечером. А вот голубого конверта, в котором было письмо миссис Феррерс, нигде не было видно. Я уже раскрыл было рот, чтобы сказать об этом, но дом заполнили трели звонка. В холле раздался шум голосов, и в кабинете появился Паркер в сопровождении нашего местного инспектора и констебля. «Добрый вечер, джентльмены», — поздоровался инспектор. «Мне чрезвычайно жаль. Такой достойный джентльмен, как мистер Эккрит. Дворецкий говорит, что это убийство. А самоубийство полностью исключается, доктор?» «Полностью», — ответил я. «Да, плохи наши дела». Он подошел, остановился над телом и резко спросил. «Здесь ничего не двигали?» «Я не двигал тело, только убедился, что Эккрит мертв. Это было совсем несложно», — пояснил я. «Ах, вот как? И все указывает на то, что убийце удалось скрыться, по крайней мере, на данный момент. Теперь я хотел бы услышать подробности. Кто обнаружил тело?» Я подробно рассказал все обстоятельства происшедшего. «И вы говорите, что вам позвонили по телефону? И представились дворецким?» «Я ничего подобного не делал», — заявил Паркер серьезным голосом. «Я за весь вечер и близко не подходил к телефону. Это любой может подтвердить». «Очень странно. А голос был похож на голос Паркера, доктор?» «Не могу точно сказать. Понимаете, я воспринял это как должное». «Естественно. Итак, вы примчались сюда, взломали дверь и нашли беднягу Эккрейда именно в таком положении. Как вы считаете, доктор, сколько времени он уже мертв?» «По меньшей мере полчаса, может, чуть дольше». «Вы говорите, что дверь была заперта изнутри. А как насчет окна?» «Я сам закрыл его и задвинул шпингалет сегодня вечером. Меня попросил об этом мистер Эккрейд». Инспектор прошел к окну и отодвинул шторы. «В любом случае, сейчас оно открыто», — сообщил он. И действительно, окно было открыто. Его нижняя рама была поднята на всю возможную высоту. Достав карманный фонарик, инспектор внимательно осмотрел подоконник со стороны улицы. «Убийца вошел и вышел именно через окно», — заметил он. «Посмотрите сами». В свете мощного луча фонаря были ясно видны несколько следов обуви. Они были похожи на отпечатки подошв с резиновыми шипами. Один из них, особенно хорошо заметный, указывал на то, что владелец этой обуви проник внутрь, а второй, слегка перекрывающий первый, на то, что он вылез тем же путем. «Ясно, как божий день», — сказал инспектор. «Уже определили, что пропало?» Джоффри Реймонд покачал головой. «Пока нет. Мистер Эккрейд никогда не держал в кабинете ничего ценного». «Хм», — произнес инспектор. «Человек видит открытое окно, забирается внутрь и обнаруживает в комнате мистера Эккрейда. Вполне возможно, что тот спит в кресле. Человек бьет его ножом в спину, а потом пугается того, что совершил, и смывается. При этом он оставляет очень заметные следы. Думаю, что мы легко его возьмем. За последнее время вокруг дома не крутились подозрительные личности?» «Боже!» — неожиданно воскликнул я. «А в чем дело, доктор?» «Сегодня вечером я встретил незнакомца, как раз когда выходил из ворот. Он спросил меня, как пройти в Фернли-парк». «Во сколько это произошло?» «Сразу же после 9 вечера. Открывая ворота, я слышал, как прозвонили часы на церкви». «Вы можете его описать?» Я постарался сделать это в меру своих способностей. Инспектор повернулся к дворецкому. «Кто-нибудь подходящий под это описание подходил к центральному входу?» «Нет, сэр. Вечером в доме не было никого из посторонних». «А как насчет черного хода?» «Не думаю, сэр, но я спрошу слуг». Паркер направился к двери, но инспектор остановил его жестом руки. «Спасибо, не надо. Я сам задам необходимые вопросы. Но прежде я хотел бы поточнее разобраться со временем. Когда мистера Эккрейда в последний раз видели живым?» «Думаю, что это был я», — признался я. Когда уходил, по-моему, было где-то 9:50. Он еще сказал мне, что не хочет, чтобы его беспокоили, и я передал это распоряжение Паркеру». «Именно так, сэр», — почтительно произнес дворецкий. «В 9:50 мистер Экрейт точно был жив», — вставил Реймонд. «Я слышал, как он с кем-то здесь разговаривал». «И с кем же?» «Этого я не знаю. Естественно, что в тот момент я подумал, что с доктором Шепардом, с которым он раньше прошел в кабинет. Я хотел задать ему пару вопросов по поводу документов, над которыми работал, но, услышав голоса, вспомнил, как Роджер сказал, что не хочет, чтобы его беседу с доктором прерывали, и не стал заходить. Но теперь я понимаю, что доктор к тому времени уже ушел». Я утвердительно кивнул. «В 9:45 я уже был дома», — подтвердил я. «И никуда не выходил, пока не раздался телефонный звонок». «Кто же мог быть с убитым в 9:50?» — задал вопрос инспектор. «Вас там случайно не было, мистер... майор Блант», — подсказал я. «Майор Гектор Блант», — переспросил инспектор, и в его голосе послышалось уважение. Тот молча кивнул. «Кажется, вы уже бывали у нас раньше, сэр», — заметил инспектор. «Я вас сразу не узнал, но вы гостили у мистера Экрейда год назад, в мае». «В июне», — поправил его Блант. «Точно, именно в июне. Так я спросил... Это не были вы с мистером Экрейдом в 9:50?» Майор отрицательно покачал головой. «Я не видел его после обеда», — добавил он. Инспектор снова повернулся к Реймонду. «Вы ничего не услышали из того, что говорила за дверью, а?» «Нет, я разобрал коротенький отрывок», — сказал секретарь. «И так как я полагал, что в кабинете находится доктор Шепард, то он показался мне очень странным. Если я правильно помню, то вот что было сказано. Посягательства на мой кошелек в последнее время носили регулярный характер», — это сказал мистер Экрейт. «Поэтому боюсь, что не смогу удовлетворить ваши требования. Естественно, что я сразу же ушел, поэтому больше ничего не слышал». «Но я был в замешательстве, потому что доктор Шепард никогда не просил о кредитах для себя и не выступал в качестве просителя за других», — закончил я за него. «Требование денег», — произнес инспектор с задумчивым видом. «Вполне возможно, что это очень важная улика», — он повернулся к дворецкому. «Вы сказали, Паркер, что никого не впускали вечером через главный вход». «Именно это я и сказал, сэр». «Тогда у меня нет сомнений, что мистер Экрейт сам впустил незнакомца. Но я не совсем понимаю...» На несколько минут инспектор погрузился в какие-то размышления. «Одно совершенно ясно», — сказал он наконец, возвращаясь к действительности. «В 9:30 мистер Экрейт был жив и здоров. Это последний момент, в который, как мы уверены, он был жив». Паркер виновато покашлял. Инспектор мгновенно перенес все свое внимание на дворецкого. «Ну что еще?» — резко спросил он. «Если позволите, сэр. Прошу прощения, но мисс Флора виделась с ним после этого». «Мисс Флора?» «Да, сэр. Думаю, что это было где-то 9:50. И уже после этого она еще раз сказала мне, что мистер Экрейт не хочет, чтобы его ночью беспокоили». «Он что, послал ее к вам с этим сообщением?» «Не совсем так, сэр. Я шел с подносом, на котором стояли виски и содовые, когда из кабинета вышла мисс Флора. Она остановила меня и передала, что ее дядя не хочет, чтобы его беспокоили». Теперь инспектор смотрел на дворецкого с гораздо большим вниманием, чем раньше. «Но ведь вам же уже говорили, что мистер Экрейт не хочет, чтобы его беспокоили, не так ли?» «Да, сэр. Правильно, сэр. Именно так, сэр». Дворецкий стал заикаться, и руки у него задрожали. «И тем не менее вы собирались его побеспокоить?» «Я забыл об этом, сэр. То есть я хочу сказать, что всегда приношу ему виски об эту пору, сэр, и спрашиваю, не нужно ли ему еще что-нибудь. Так что я делал все это автоматически, даже не думая». Именно в этот момент мне пришло в голову, что Паркер что-то слишком сильно нервничает. Этот человек трясся и корчился с ног до головы. «Хм», — промычал инспектор. «Мне необходимо немедленно увидеть мисс Экрейт. Давайте-ка пока оставим в этой комнате все как есть. Я вернусь сюда после того, как услышу, что расскажет мне мисс Экрейт. Просто на всякий случай закрою и запру окно». Закончив эти предосторожности, он вышел в холл, и мы последовали за ним. Посмотрев на небольшую лестницу, инспектор через плечо бросил констеблю: «Джонс, останьтесь здесь и проследите, чтобы в эту комнату никто не входил». «Прошу прощения, сэр», — уважительно заметил Паркер. «Но если вы запрете дверь в большой холл, то эта часть дома будет полностью изолирована. Эта лестница ведет в спальню и ванную комнату мистера Экрейда. С остальным домом сия часть никак не соединяется. Когда-то туда вела дверь, но мистер Экрейд приказал ее заложить. Он хотел, чтобы его апартаменты были совершенно изолированы». Для того, чтобы все было ясно, я сделал небольшой набросок правого крыла дома. Маленькая лестница, как уже сказал Паркер, ведет в большую спальню, состоявшую из двух комнат, которые позже были переделаны в одну. Рядом с нею расположены ванная и туалет. Инспектор мгновенно разобрался в архитектуре здания. Мы прошли в большой холл, и он запер дверь, положив ключ себе в карман. Потом негромко отдал несколько распоряжений констеблю, и тот приготовился уехать. «Нам надо заняться этими следами», — пояснил инспектор. «Но прежде всего я должен переговорить с мисс Экрейт. Она была последней, кто видел ее дядю живым. Ее уже поставили в известность?» Реймонд отрицательно покачал головой. «Тогда и не стоит ей этого говорить. Она лучше ответит на мои вопросы, если не будет расстроена информацией о смерти дяди. Скажите ей, что произошло ограбление, и что я прошу ее одеться и спуститься вниз, чтобы ответить на несколько вопросов». Реймонд отправился наверх, чтобы передать просьбу инспектора. «Мисс Экрейд сойдет через минуту», — сказал он, возвратившись. «Я сказал ей именно то, что вы предложили». Меньше чем через 5 минут Флора спустилась по лестнице. Она была закутана в шелковое розовое кимоно и выглядела испуганной и взволнованной. Инспектор встал ей навстречу. «Добрый вечер, мисс Экрейд», — произнес он светским тоном. «Боюсь, что в доме была совершена попытка ограбления, и я хотел бы, чтобы вы нам немного помогли. Что у нас здесь, бильярдная? Давайте зайдем и присядем». Флора настороженно села на низкий диван, шедший вдоль всей стены комнаты, и снизу вверх посмотрела на инспектора. «Я не совсем понимаю. А что было украдено? Что вы хотите от меня услышать?» «А вот что. Паркер сказал, что вы вышли из кабинета вашего дяди без 10:15. Это правильно?» «Совершенно правильно. Я заходила пожелать ему спокойной ночи». «И время названо правильно?» «Ну, наверное, что-то около того. Точно сказать не могу. Может быть, даже чуть позже». «Ваш дядя был один или в комнате еще кто-то был?» «Он был один. Доктор Шепард к тому времени уже ушел». «А вы не заметили, окно было закрыто или нет?» Флора покачала головой. «Не могу сказать. Шторы были задернуты». «Вот именно. Ваш дядя вел себя как обычно?» «По-моему, да». «А вы не можете рассказать поточнее, что произошло в кабинете?» Флора замолчала на минуту, как будто собиралась с мыслями. «Я вошла и сказала: спокойной ночи, дядя. Я иду спать. Что-то я сегодня устала». Он вроде бы как что-то проворчал, а я наклонилась и поцеловала его. А он еще что-то сказал о том, что мне идет платье, которое было на мне надето. А потом сказал, чтобы я ему не мешала и что он занят. Ну, вот я и пошла. Он подчеркивал, что не хочет, чтобы ему мешали. Ах, да, конечно. Совсем забыла. Он произнес: «Скажи Паркеру, что сегодня мне больше ничего не нужно, и пусть он меня больше не беспокоит». С Паркером я столкнулась прямо перед дверью и передала ему распоряжение дяди. «А вот как», — сказал инспектор. «А вы не скажете мне, что же все-таки было украдено?» «Мы в этом пока не уверены», — ответил инспектор, поколебавшись. Неожиданно в глазах девушки появился страх. Она посмотрела на полицейского. «Что-то случилось? Вы что-то скрываете от меня?» Двигаясь в своей обычной незаметной манере, майор Блант встал между нею и инспектором. Девушка вытянула руку, он взял ее в две свои и стал поглаживать, как будто Флора была маленьким ребенком. Та повернулась к нему. Казалось, что его флегматичные, непоколебимые, как скала, манеры обещали ей покой и безопасность. «У меня плохие новости, Флора», — негромко проговорил майор. «Плохие для всех нас. Ваш дядя Роджер...» «Я слушаю вас». «Это наверняка окажется для вас шоком. Бедный Роджер мертв». Флора, с глазами полными ужаса, отпрянула от него. «Когда?» — прошептала она. «Когда?» «Боюсь, что вскоре после того, как вы от него вышли», — мрачно ответил Блант. Флора поднесла руку к горлу, вскрикнула, и я с трудом успел подхватить ее падающее тело. Она потеряла сознание, и мы с Блантом отнесли ее наверх и уложили в постель. После этого я заставил его разбудить миссис Экрейт и рассказать ей все новости. Флора вскоре пришла в себя, и я привел к ней ее мать, предварительно рассказав миссис Экрейт, что она должна делать. После этого я поспешил вниз.